Нике было 11 месяцев, когда Торбин уехал в Куйбышев, ныне Самара, для подготовки дипломной работы, постановки спектакля Джоакино Россини «Севильский цирюльник» на сцене Куйбышевского с 1981 года Самарского Академического театра оперы и балета. Премьера спектакля состоялась в декабре 1976 года. За дирижерским пультом стоял тоже дебютант и, как Торбин, выпускник Ленинградской консерватории Василий Беляков, который впоследствии отдал 26 лет жизни этому театру. Беляков, 1949-2002 годы, российский советский дирижер. Конец примечания. Премьера прошла с большим успехом. О высоком уровне постановки свидетельствует отзыв народного артиста РСФСР, лауреата государственной премии РСФСР профессора Тихомирова, в классе которого обучался Торбин. Отзыв не только восторженный, но и объемный, поэтому привожу несколько выдержек из него. Спектакль «Севильский цирюльник» Джакомо Россини, отлично принятый зрителями Куйбышева, Волгограда и Сочи, покоряет своей новизной, свежестью, четким режиссерским замыслом и смелостью, талантливым прочтением гениальной партитуры великого итальянского композитора, ее яркой сценической интерпретацией. Задор молодости режиссера в сочетании с подлинным профессионализмом, поиск нового творческого решения, базирующегося на основе анализа музыкальной драматургии, известной и обросшей каноническими постановочными и исполнительскими штампами оперы, желание по-новому раскрыть замысел композитора и своеобразно прочитать гениальное творение 24-летнего Россини, позволили Торбину в поставленном им спектакле показать незаурядное режиссерско-постановочное дарование, творческо-организационные способности, умение работать с дирижером и художником. Несомненной победой Торбина явилась его страстная убежденность в правильности выбранного им пути в построении спектакля и соединении образного решения персонажей и индивидуальной характеристики каждого героя. Все свои задачи он убедительно сумел донести до создания исполнителей, вселить в них свою режиссерскую веру, творчески, так сказать, заразить их своим видением каждого образа. Интересно, что в редакции Торбина «Севильский цирюльник» 8 лет оставался в афише театра. Сам же режиссер-постановщик на 3 года связал с ним свою судьбу, успешно поставив на его сцене еще 4 спектакля. Мюзикл «Бременские музыканты» Геннадия Гладкова, 1976 год, оперу «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина, 1977 год, оперу «Белоснежка и 7 гномов» Эдуарда Колмановского, 1978 год, и оперу «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, 1979 год. Подтверждают это хранящиеся в архиве автора документы и программки спектаклей. Кроме того, в «Бременских музыкантах» Торбин также пел партию короля, а в спектакле «Порги и Бесс» был ассистентом режиссера Ивановой. В 1981 году в Москве с успехом прошли гастроли Куйбышевского театра оперы и балета, что подтверждают многочисленные отзывы в центральной прессе, в которых упоминают Георгия Торбина. А теперь обратимся к воспоминаниям его коллег. Валерия Павловна Навроцкая, хормейстер. Я появилась в театре в 1972 году, когда он был на реконструкции и, не имея здания, кочевал по городу. В 1974 году приехал главный дирижер Лев Осовский, в 1975 году Георгий Торбин. Запомнилось, как он ставил «Севильского цирюльника». У режиссера был незамыленный, свежий и интересный подход. По тем временам он был очень необычным. Как правило, оперные постановки прорабатываются достаточно мало, только, что называется, крупными мазками. Торбин же пошел не через режиссерские решения. Кто выходит, куда движется и тому подобное, а работал практически как балетмейстер. сама опера, комическая и лирическая одновременно. Он сделал упор на музыкальную часть. Зритель тогда даже не был готов к этому. Торбин был очень дотошным, тщательно продумывал каждую деталь, не пропуская никаких акцентов. Добивался проработки партии от актеров, заставляя перепробовать тысячи вариантов. Юрий Владимирович Проскуряков, инспектор режиссерского управления. С Георгием мы общались со дня его приезда в Куйбышев, то есть с 1975 года, и вместе жили в общежитии. В прошлом он начинал как вокалист, обладал неплохим голосом, бас, но попал к педагогу, который работал неправильно. Это привело к проблемам с голосом, из-за которых ему пришлось перейти к музыкальной режиссуре и уехать из Ялты. Торбин был очень талантливым режиссером, способным, думающим, применял нестандартные подходы. Например, из сложной «Белоснежки и семь гномов» Колмановского он сделал одноактную оперу. Кроме того, поскольку он сам был актером, то замечательно показывал и рассказывал актерам, какой игры ждал от них. У нас в театре была традиция капустников, которые проходили на Старый Новый год. Поскольку мы жили вместе, то писали ночами сценарии этих капустников. Например, была прекрасно переделанная сцена из фильма «Чапаев», в которой Петька спрашивает: «Василий Иванович, а ты армией командовать можешь?» «Могу». «А фронтом?» «Могу, Петька, могу». И так далее. У нас это выглядело так. Вместо Чапаева был сам Георгий, которого спрашивали: «А Большим театром можешь руководить?» Он отвечал: «Могу». «А Мариинкой?» «Могу». «А Куйбышевским театром оперы и балета?» «Спи ты, наконец, чертова болячка!» Анатолий Яковлевич Пономаренко, народный артист РСФСР, солист театра с 1971 года. Мы познакомились с Георгием, когда он пришел в театр, 1976 год, и общались все время, пока он работал. В театре к нему относились замечательно. Давали постановки опер, детские спектакли, то есть работы для начинающего режиссера хватало. К тому же в то время был голод на режиссеров. Жора был человеком очень тонким и обладал неуемной фантазией. А для режиссера это качество очень важно. У него был покладистый, мягкий характер. Очень любил Ленинград. Как и любого, кто окончил Ленинградскую консерваторию, на первом месте у него была музыка. Какое-то время он меня даже побаивался, видимо, из-за авторитета в его глазах. И во время подготовки одной из опер признался: «Боюсь даже что-то сказать». Я ответил: «Жора, мы работаем в одной команде, должны вместе делать общее дело». Галина Александровна Арковенко, артистка оперной труппы. Дипломный проект Торбина «Сивильский цирюльник» сначала был поставлен в театре, а затем на гастролях в Сочи. Тогда собрался хороший коллектив. Молодым был как сам режиссер, так и все исполнители и дирижер. Георгий фонтанировал идеями и мизансценами. Затем очень изобретательно были поставлены бременские музыканты, в которых, кроме режиссуры, Георгий Торбин сам несколько раз сыграл сыщика. Для исполнения партии у него был дублер. У Торбина были прекрасные замыслы, бурная фантазия, он был талантливым режиссером. В театре его приняли хорошо. Валерий Григорьевич Бондарев, ведущий солист. Георгий был человеком адекватным, общался со всеми наравне и никогда не ставил себя выше солистов. В работе с ним не было никакого диктата. С артистами сразу договорились, что общаемся на «ты». Характер у него был компанейский, с хорошим юмором. Если сегодня работаем, то работаем вместе, если гуляем, то гуляем вместе. В 1977 году я был принят в труппу театра. Увидев меня на спектакле, Торбин начал извиняться за то, что сегодня заменяет заболевшего актера. Он, режиссер, играл стражника. Я удивился. Режиссер, который поставил этот спектакль, объясняется перед актером, который пару дней работает в театре? А как режиссер, он был совестливым и ответственным. Его нестандартность состояла в простоте подхода к постановке. Владимир Павлович Киселев, солист театра с 1970 года. Я участвовал в постановках Георгия Торбина «Белоснежка и семь гномов», в премьере «Севильского цирюльника», которая состоялась в Волгограде, в «Бременских музыкантах» и в «Царской невесте». Его дипломный проект «Севильский цирюльник» ставился сообща. Он сам предлагал свои замыслы на обсуждение, принимал или не принимал идеи артистов. На постановку приезжал его педагог, и спектакль получил очень высокую оценку. Как человек он запомнился простотой. У Георгия никогда не было режиссерской звездной болезни. Не ошибусь, если скажу, что Торбин был талантливым режиссером, дарование которого не полностью раскрылось к началу 80-х годов. Но почему в 1982 году он расстался с Куйбышевским оперным театром? Или театр расстался с ним? Вот что удалось выяснить у его коллег. Юрий Проскуряков. В начале 1980-х годов к нам приехал Юрий Александрович Александров, его однокурсник, на постановку. Он узнал, что Жора работает у нас, и мы вместе с ним искали его по всей Самаре. Дело в том, что он тогда не ушел из театра, а как-то странно исчез. По-моему, они так и не встретились. Владимир Киселев. После Куйбышевского театра оперы и балета Георгия пригласили в музыкальный театр в другом городе, и он советовался со мной, стоит ли принимать приглашение. Он сомневался, поскольку Лев Моисеевич Осовский, директор и главный дирижер в 1974-1984 годах, обещал ему какое-то место. Я говорил: «Не думай ни о чем, езжай и работай самостоятельно, чего ты ждешь?» Потому что он мог развернуться как совершенно отдельная величина. Когда мы приехали в Москву на юбилей театра с «Царской невестой», то ему приписывали недочеты постановки, а преимущества почему-то не засчитывались за ним, на что он обижался. Георгию требовалось выйти на простор и работать самостоятельно. Галина Арковенко. Когда была восстановлена «Царская невеста», участие Георгия в ней было минимальным. Часть идей не прошла, поскольку там уже определяющим был взгляд Осовского. Но самих замыслов недостаточно. Театр – жестокое место. Нужно еще и отстоять, защитить свои идеи в большом творческом коллективе, где каждый участник имеет огромное значение. И если отстоять не удается, то человек начинает чувствовать себя неуютно. Необходимо профессионально работать с этим коллективом, а для этого требуются и другие навыки, и железная выдержка. Георгий же очень трепетно относился к делу, воспринимал все очень эмоционально. С этим связано и то, что его работа в театре не стала многолетней. Однако он вполне мог продолжать карьеру где-либо еще и обладал для этого всеми способностями. Валерий Бондарев. Работу в театре Торбин закончил отчасти из-за внутренней конкуренции, отчасти из-за того, что этот ответственный подход не мог реализоваться целиком, как прежде. Анатолий Пономаренко. Тогда театр был добрым, интриг не было, никто не рассказывал что-то за глаза, поэтому условия для творчества существовали. Только Георгию нужно было помогать или хотя бы не мешать, тогда он мог развернуться в полную силу. По сведениям Департамента культуры, туризма и молодежной политики Самары, Торбин работал в Куйбышевском театре оперы и балета с 1976 по 1979 год, а по информации Самарского отделения ВТО, Всероссийское театральное общество, около 5 лет. К сожалению, Торбин, как и многие талантливые люди, генерировал идеи, но не умел их отстаивать. Он был творцом, а не бойцом, в отличие от главного дирижера Осовского, который перехватил инициативу и рубил идеи Торбина. поэтому на него, как режиссера, повесили недочеты постановки «Царской невесты», что и послужило причиной ухода Георгия Алексеевича из театра. Он не выдержал обычной для творческого коллектива внутренней конкуренции, которой не был готов после уютной ялтинской атмосферы. Поныне остается загадкой дальнейшая жизнь и творческая судьба Георгия Тарбина. Да поверят мне читатели, что для выяснения этих вопросов были задействованы многие государственные и общественные организации, а также архивы разных городов России. Ясно лишь одно. Тарбин в 1982 году уехал из Самары в другой регион, где, возможно, ему предложили работу в музыкальном театре. Дальше в его биографии пробел, после которого, опять же, неизвестно, когда и почему, он вернулся в Самару, где заболел, и ему ампутировали ногу. Думаю, что причина этого был сахарный диабет, который по наследству передался Нике. Вспомним также, что еще в Ялте Тарбин прихрамывал. По словам Красовской, он в детстве упал, повредил сухожилие голеностопа и немного подтягивал ногу. Но связать это с его инвалидностью весьма сложно. Оставшись без работы и без ноги, Тарбин запил, и 23 июля 1994 года умер в возрасте 58 лет. Обращает на себя внимание тот факт, что похоронен он был лишь через 4 дня после смерти. «То, что Тарбин стал пить, — вспоминает Красовская, — я слышала. И то, что он сильно запил. Еще мне говорили, что он умер в одиночестве. Господь наказал его за Нику. Как можно было так поступить? Девочка постоянно болела, задыхалась, страдала, хотела папу. А папа устранился? Как можно было не принять участие в судьбе своей дочери? Он не разрешил бы дать свою фамилию Нике, если б не был уверен, что является ее отцом. Что касается его личной жизни, то удалось выяснить, что когда Тарбин женился на Майе, у него никакой семьи не было. На самом деле события развивались следующим образом. 26 ноября 1975 года Тарбин уезжает в Куйбышев для постановки дипломного спектакля «Савильский цирюльник» и прохождения дипломной практики. Там он знакомится с Антониной Глебовной Огриной, 1955 года рождения, уроженкой Пензенской области, работавшей в реквизиторском цехе оперного театра и писавшей пьесы и стихи. У них возникает роман, от которого в июне 1976 года рождается сын Алексей, названный так, очевидно, в честь отца Георгия Алексеевича. Рождение сына почти совпадает с успешной премьерой «Севильского цирюльника» и получением диплома в консерватории, после чего Тарбина принимают в труппу театра режиссером-постановщиком. Он счастлив. Наконец-то у него появилась долгожданная работа, в которую он уходит с головой, и любимая женщина, родившая ему наследника. Чуть позже Тарбин получает квартиру в обычном доме на улице Аэродромной, а затем обменивает ее на частный дом. Он видит перспективы личной и творческой жизни и в 1976 году по собственной инициативе разводится с Майей, в браке с которой, по сути, не жил. Для него этот брак был благородным поступком порядочного человека, не пожелавшего, чтобы в свидетельстве о рождении его ребенка пустовала графа «отец». Не сомневаюсь, что он платил алименты. С Огриной Тарбин расписался лишь в 1979 году. Анна Глебовна приняла фамилию мужа. Что до разговоров, распространяемых в Ялте в середине 70-х относительно его гражданской жены и сына, то те, кто о них говорили, на самом деле пересказывали услышанное, просто со временем привязка к датам потерялась, и то, что произошло, потом принимали за случившееся ранее. Ну и понятно, слухи эти распространяла Майя, которой не хотелось выглядеть брошенной, поэтому она всем говорила, что Тарбин вернулся в Самару в прежнюю семью. К сожалению, семья Тарбиных покатилась по наклонной плоскости. Сын Алексей сидел в тюрьме. Иных сведений нет. Что касается Антонины Торбиной, то по имеющимся данным, она проживает, точнее прописана в Самаре. Есть достоверный ее адрес, но нет самой хозяйки квартиры. Соседи ее давно не видели. Службе ЖКХ, отвечающей за дом Торбиной, участковому милиционеру и совесу прояснить ничего не удалось. Почти как у Самуила Маршака в стихотворении «Рассказ о неизвестном герое». Ищут пожарные, ищет милиция. Более того, представители одной из политических сил в Самаре обошли весь дом, соседей и ближайшие дома. Никто Торбину не знает, либо давно не видел. Установлено также, что среди умерших в Самаре она не значится. Вместе с тем известно, что она совершила серьезное правонарушение. В предназначенном под снос доме в центре Самары прописывала за определенную мзду жильцов и тем жила. Жаль, что не удалось ее найти. Антонина Глебовна существенно дополнила бы рассказ о муже. Надеюсь, что среди прочитавших эти страницы есть жители Самары. Если будут они на местном муниципальном кладбище «Южное», пусть не сочтут за труд найти заброшенную могилу номер 3957, шестая линия, правая сторона, поклоняться отцу Нике Турбиной, Георгию Алексеевичу Торбину, и не поленятся убрать ее, утопающую в бурьяне. Уверен, что Торбин слышал об успехах Ники, читал ее стихи, быть может, гордился дочерью и сожалел, что расстался с ней. Как бы то ни было, ему, как и Майе, мы будем всегда благодарны за то, что он подарил миру Нику Турбину. Глава была написана. Не вызывало сомнений, что Торбин — отец Ники. Не хватало только его фотографии, без которой мой рассказ не был бы до конца убедительным. К счастью, удалось ее отыскать. Взгляните, пожалуйста, на нее, а также на расположенный рядом снимок Ники. Вопросы будут? В заключение хочу вернуть читателей к Нике-ребенку. Ей 9 лет. 2 года назад она написала стихотворение «Отцу», поразившее композитора Петра Старчика, который приехал в Ялту и познакомился с Никушей. «Она не играла во взрослость», — вспоминает Петр Петрович. «Это развороченная душа. Там сложности появились сразу в детстве. Безотцовщина. Это травма, особенно для девочки. Травма, нанесенная ребенку жизнью взрослых. Стихов, написанных об этом так, как сумела Ника, ни одних по силе не могу поставить рядом». Родные отпускали Нику со Старчиком. Они целыми днями бродили по Ялте, посещали аттракционы. Старчику казалось, что он играл роль отца, которого Никуша искала. Он чувствовал, что ей хотелось идти за руку с мужчиной. В связи с этим он рассказал трогательную до слез историю о спектакле по написанным им песням на слова Ники. Его разыграли дети. Их никто не обучал актерской игре. Какие они есть, такие и были. У Ники есть стихотворение «Я как сломанная кукла». Замечательный образ разрушенности детской. И все они были такими куклами. Стихотворение «Отцу» разыгрывалось так. Дети повторяли то, о чем написала Ника, а я, сидя за роялем в углу сцены, пел песню на эти слова. На сцене рождался портрет отца. Его собирали так, как Ника бы собирала. В центре сцены стояла вертикальная вешалка, на которую дети надевали брюки, пиджак. Потом появилась нарисованная голова дурашливого папочки, удивительно похожего на меня. Дети взяли мой шарф, обмотали им голову и гладили бумажную папье-машовую руку. Это были жесты совершенно полной безотцовщины. Потом я узнал, что многие из этих детей брошенные. Жаль, Ника тот спектакль не видела».